Каждое утро, одетая в белый батист, Аннабель, прежде чем зайти к пастору, разыскивала самую скромную из своих шемизеток и старалась откинуть назад свои прекрасные локоны. Она даже заплетала их в строгие косы, но, несмотря на все свои усилия, меньше всего походила на диаконису. Входя к больному, отец Дегзиль всегда находил ее склоненной над ним, причем ее белокурые волосы почти смешивались с темными волосами молодого человека. Она или поила его каким-нибудь лекарством, или поправляла ему подушки. Он с важной улыбкой, с ясной красотой всегда свежевыбритого лица позволял все это над собою проделывать. Однажды утром на этой неделе почтальон принес отцу Филиппу письмо. Оно было из Морневиля и было подписано отцом Ривом, настоятелем ордена для епархии Орегона, Ута и Калифорнии. «Получил я ваше письмо от 20 июня», — писал настоятель. «Согласно плану, который вы там излагали мне, вы, должно быть, с месяц уже как покинули Соленое озеро и находитесь сейчас в области реки Гумбольдта. Так как я не знаю точно вашего нового адреса, то настоящее письмо посылаю по-старому, в Соленое озеро, и надеюсь, что оттуда, не задерживая, перешлют его вам». Затем следовало несколько инструкций, интересных только для членов ордена и относившихся к проповедованию Евангелия среди индейцев племени Шошоны. Об успехах просили отца Дегзиля сообщить как можно скорее и подробнее. Иезуит сунул письмо себе за кушак. Он был немного бледен. — Превосходно! — прошептал он. — Нечего больше увиливать. Вот что вынуждает меня показать ясность и мужество. Ну что ж, да будет. Сегодня же я вооружусь и тем, и другим. И, назначив в уме место и час сражения, он стал ожидать. Как раз в этот же день пастору разрешено было выйти из комнаты и сидеть за общим столом. Завтрак, по обыкновению, был сервирован под верандой. Была хорошая, немного свежая погода. В зеленой стене грабовой аллеи то тут, то там пробивались покрасневшие листья. — Обещаю вам на десерт хороший сюрприз, — усаживаясь, сказала Аннабель. Все время завтрака она была прекрасна и весела, как никогда. И иезуит с беспокойством смотрел на эту радость и на эту красоту. Когда Роза поставила фрукты на стол, Аннабель показала широкий, запечатанный красным конверт. — Знаете ли вы, что в нем заключается? — спросила она. — Ага, — подумал монах. — Это верно, прибыло сегодня утром по почте. — Что я вам говорила? — продолжала Аннабель. — Ах, вы не знаете, какой опасности вы подвергались! — закончила она, обращаясь к Гуинетту. — Опасности? — повторил с беспокойством преподобный. — Вам угодно шутить? Судите сами. Неделю тому назад пришел такой же конверт, как этот, адресованный на ваше имя, господин Гуинетт. Я вскрыла его. — Да, я это сделала, — смеясь прибавила она. — Вы были разбиты в прострации, не могли читать. А я опасалась содержания этого официального конверта. И о чем же шла речь? И вы спрашиваете. Вы получили приказ, самый форменный, прошу верить мне, в течение недели присоединиться к армии, расположенной в Сидер-Оэлле. За вами должна была приехать повозка. Я взяла перо в руки, вернула генералу Джонстону его приказ, приписав от себя несколько строк. «Вы решились?» — в ужасе воскликнул Гуинетт. «Да. И вот что я получила с обратным курьером. Передо мною извиняются, а вам дан отпуск на 3 месяца с того дня, как местный врач, то есть доктор Кодеман, констатирует начало вашего выздоровления. И она с торжеством бросила на стол письмо главнокомандующего. Гойнец схватил его, прочел внимательно и затем, положив руку на сердце, сказал: «Годы могут пройти, а я не...» — его перебил отец Дегзиль. «Я тоже получил письмо», — значительно сказал он. Наступила минута молчания. Гойнет, которого перебили при его излияниях, старался скрыть свою злобу, а Набель меньше владела собою. И иезуит с ужасом увидел едва заметный жест нетерпения, которым она выразила свое сожаление о том, что ей не удалось полностью выслушать благодарность преподобного.